Эпилог. Париж пахнет дождем, свежими круассанами и грустью. Нет, не той, что разъедала душу раньше. Это легкая, поэтичная грусть от осознания, что сказочное путешествие заканчивается. Мы с Марком стоим на мосту Александра Третьего. Ощущаю, как бьется под моим сердцем маленькое сердечко нашей дочери. Моя ладонь лежит на огромном тугом животе, а его поверх моей теплая и уверенная. Мне 43. Беременность — самое безумное, самое осознанное, самое желанное мое решение. Разглядывая анализы, врач качал головой. «Поздно, Аминэ Тамировна, риск слишком высоки». Я улыбнулась в ответ. «У Марка нет детей». Бог возложил на меня счастье его отцовства. Разве может что-то остановить Аминет, если она задалась целью? Проблем с уговорами Марка тоже не было. В тот же вечер я сообщила ему, добавив, чтоб сразу отсечь любые сомнения. «Я рожу этого ребенка. Нашу с тобой любовь, воплощенную в плоть». Он не отговаривал, увидев решимость в моих глазах. Лишь крепче сжал мою руку, сказав: «Значит, будем рожать. Вместе». Мы готовились к родам. Читали книги, ходили на курсы. Я учила французский не только для путешествий, но и потому, что это язык любви. Язык нашей новой, начавшейся с чистого листа жизни. И вот мы здесь. В городе, о котором я когда-то читала в тех запрещенных свекровью книгах Гюго. Помню, как я плакала, читая «Собор Парижской Богоматери». Тогда я ассоциировала себя с Эсмеральдой, но стала Жанной де Арк. Я вдохнула воздух Парижа, впитала его искусство, его непокорный дух. И наша малышка, кажется, вдохнула его вместе со мной. Она толкается так активно, словно рвется наружу, чтобы увидеть город своими глазами. В аэропорту Шарль-де-Голль царит привычный хаос. Мы сдаем багаж, проходим контроль. Я чувствую легкую усталость, но в целом все хорошо. Огромный живот тянет поясницу, но я счастлива. Мы болтаем о том, что увидели, строим планы, как привезем сюда нашу девочку, когда она подрастет. И вдруг тихий щелчок внутри, и по ногам теплая струйка. Я останавливаюсь посреди зала, хватаюсь за руку Марка. «Марк!» — это все, что я могу выдохнуть. Понимаю, что рожать в самолете — не лучший вариант. Взгляд, полный ужаса, упирается в невозмутимое лицо мужа. Он смотрит на меня. Серые глаза расширяются от понимания, не от паники. Марк собран. «Все, путешествие окончено», — говорит он твердо. «Начинается самое интересное». Муж не суетится. Он берет меня под руку, окидывает взглядом пространство и ведет к стойке информации. Говорит по-французски быстро, четко. Я слышу слова «беременная женщина, роды». По лицу сотрудницы пробегает испуг, но Марк своим спокойствием заражает ее. Через несколько минут к нам бегут медики с носилками. Меня увозят. Я лежу, смотрю в потолок. За окном машины скорой помощи мелькают огни не Парижа, а его окраин. Страха нет, есть легкое недоумение и полная уверенность, что все будет хорошо. Должно быть хорошо. Роддом. Белые стены, яркий свет, быстрые, уверенные движения врачей. Марка не пускают ко мне, но я знаю, он где-то рядом. Он бьется за меня, как всегда, договаривается, объясняет, переводит. Я слышу его голос за дверью, низкий, успокаивающий. Схватки накатывают волнами, сминая сознание в тугой комок боли. Я дышу, как учили на курсах. Вспоминаю все, через что прошла раньше. Унижение, предательство, боль расставания с детьми. Первые дрожащие от страха швы на новой для меня промышленной машинке, уверенные шаги по своей мастерской, гордый взгляд Марка. Это все я. И эта боль тоже часть меня, часть пути к моему новому счастью. Я не кричу, молчу, стиснув зубы и проваливаюсь в себя, в тот внутренний стержень, что выковался из стали и слез. Я смогу. Я все могу. И вот ее крик, тонкий, пронзительный, как первый луч света после самой темной ночи. Малышку подносят ко мне. Маленькая, сморщенная, вся в моей крови. Она смотрит на меня мутными серыми глазками, и в них вся вселенная, моя надежда, моя безграничная любовь. Мне кладут дочку на грудь. Она крохотная, теплая, пахнет жизнью, настоящей неподдельной любовью. В моей душе безмерное счастье. Я плачу. Беззвучно. Слезы текут сами собой, смывая последние остатки прошлой боли. В палату впускают Марка. Он подходит, бледный, взволнованный, смотрит на нас, на меня и на эту кроху. В его глазах такой восторг, такая нежность, такая невыносимая безмерная любовь, что мне снова не хватает воздуха. «Здравствуй, папа!» — шепчу искусанными в кровь губами. Он опускается на колени у кровати, целует меня в лоб, потом в макушку нашей дочери. «Вы мои героини!» — говорит хрипло, сквозь сдерживаемые слезы. «Мои самые храбрые! Самые прекрасные девочки на свете — Аминет и София!» Мы лежим втроем. За окном парижская ночь. Чужая страна, чужая речь. Мы — семья. Та, что родилась не по расчету, не по приказу родителей, а по большой настоящей любви. Через несколько дней мы летим домой, уже втроем. Я сижу в самолете, прижимая к груди спящее, завернутое в одеяльце счастье. Смотрю на Марка. Он дремлет. Большая ладонь лежит на моей руке. Он мой муж. Они оба мои. Я думаю о том, что жизнь — удивительная штука. Она ломает тебя, бросает в грязь, отнимает все, что ты любил. А потом вдруг дарит такое, о чем даже мечтать боялся. Новую любовь, новую семью, новое чудо. Моя старшая дочь Марем так и не позвонила. Старший сын ограничился кратким поздравлением в мессенджере. Уверена, Сталик будет иногда заходить в гости, смотреть на маленькую сестренку с легкой завистью и грустью. У меня уже нет того острого чувства потери, потому что теперь я знаю, нельзя цепляться за тех, кто сам тебя отпустил. Нужно отпускать с миром и идти вперед. Я переполнена нерастраченной любовью. Знаю, София от меня никогда не откажется. Я всегда буду на ее стороне и поддержу в любом начинании. Уверена, ее папа нас ни на кого не променяет и не предаст. Самолет идет на посадку. За иллюминатором проплывают огни родного города, моей земли, места, где меня ждет уютный бутик, мои девочки-швеи, моя жизнь. Я с обожанием целую в макушку спящую дочь. Душу разрывает вселенская нежность, шепчу с улыбкой, чуть слышно. «Добро пожаловать на родину, маленькая моя! Мы дома!»